Оглядываю стол, за которым сидим. Вижу толстую тетрадь с полуисписанной страницей. Видно, это писалось только что. Рукопись книги о Ленине и о русском октябре. И я не могу не подумать. Наверное, в жизни Гримлюнда сейчас самое дорогое — вот эта тетрадь. Да, надо дожить до таких седин, до каких дожил он, чтобы понять, как это дорого. Беседа идет к концу, и я осторожно спрашиваю Гримлюнда о портрете с дарственной надписью. Вернее, о портретах, ведь речь шла о двух портретах. «Да, портреты целы», — говорит Гримлюнд, и его большая рука, по-стариковски неторопливая, тянется к папке. Оба целы. Он раскрывает папку, и портреты ложатся на стол. Они лежат на столе, два портрета Ленина. Если быть точным, то это один портрет в двух экземплярах, да? Тот самый портрет работы Напельбаума, однако надписи на портрете разные. Вот этот второй портрет, помеченный 20-м годом, мне особенно дорог. Первый я попросил у Ленина, второй он подарил сам. Я так думаю, в знак благодарности. Он задумался, точно стараясь воссоздать в памяти, как был подарен этот второй портрет, в знак благодарности подарен. «Закончу книгу, открою ее портретом Ленина, одним из этих двух», — произнес он, оживившись, — «и в книге обо всем расскажу. И про то, как ехали с Лениным апрельской ночью из Трелеборга в Стокгольм? Да, об этом. С этого началось». Он так и сказал. «С этого все началось». Очевидно, в этих словах и ответ на вопрос, который я себе поставил, направляясь к Гримлюнду, что определило его отношения с Владимиром Ильичем, отношения, которые отразили и дарственные надписи на портретах. Мы можем и не знать больше того, что рассказал нам Гримлюнд, но, очевидно, и этого одного достаточно. Ленин вспомнил ту ночь, ту апрельскую ночь, когда ехал из Трелеборга в Стокгольм, ехал навстречу революции и будущему. Такому суждено быть только раз в жизни. Суждено быть и не забыть. А чем явилось все это для самого Гримлюнда? Пусть позволено будет мне воспроизвести высказывание одного шведского друга, мнением которого я дорожу. Гримлюнду выпало редкое счастье быть очевидцем событий, определивших сам климат нашего времени. Однако события эти в сущности определили лишь начало жизни Гримлюнда. Где-то в 30-е годы он ушел с дороги борьбы. И только совсем недавно, когда Швеция праздновала полустолетнюю годовщину русской революции, я вдруг услышал старого Гримлюнда. На торжествах, устроенных обществом Швеции и СССР, слово было предоставлено ему, и он заговорил о величии идей, вызвавших революцию в жизни, о величии людей, эти идеи осуществивших. Я слушал Гримлюнда и думал, прозрение оправдано, если даже главный перевал жизни у человека — остался позади. Дорога девятая. Нансен пишет в России. Помню, что в моем родительском доме на Кубани была книга о Фритьофе Нансене. Не помню, была ли эта книга иллюстрированной, но в памяти отпечаталось лицо Нансена. Открытое, сурово доброе. Возможно, представление о лице норвежца дала мне сама книга и ее текст, как я его воспринял в те годы. Это было жестокое время для России. Голод шел по стране. Страшный голод. Наверное, я вижу сейчас те годы так, как я увидел их десятилетним мальчишкой. Это были не только глаза ребенка, но и глаза самой боли. Я вижу поезда, идущие сквозь зимнюю заметь, и людей на крышах вагонов. Вижу заснеженную привокзальную площадь и неподвижных, как после боя, людей на снегу. И вот в ту жестокую пору газеты часто писали о Нансене. Что-то хорошее он делал для России, что-то такое, что способно было взволновать и детскую душу. Кстати, газеты писали, что Нансен был в Москве, а потом поехал на Волгу, там засуха была особенно зла. Трудно сказать, что вошло в сознание раньше, книга о Фраме или весть о поездке Нансена на Волгу, но одно и другое слилось для меня воедино в имени норвежца, которое моему ребячьему сердцу представлялось добрым. Фритьев Нансен. И я подумал, что повлекло его в Россию, что заставило оставить дела науки, без которых человек не мыслил своей жизни, и все последние годы посвятить деятельности, которая имела к Нансену отношение не большее, чем к любому из его современников. Вряд ли я смог бы ответить на этот вопрос, даже если хотел, я не знал жизни Нансена. Не думаю, чтобы знание жизни ученого, которое пришло с годами, помогло найти безошибочный ответ. Просто ответов стало больше. Втайне я надеялся, если когда-нибудь удастся побывать в Норвегии, я постараюсь добраться до корней того, что интересовало меня издавна. Так как смогут ответить на этот вопрос в Осло, нигде не смогут ответить. И вот Норвегия. Осло. Конец мая. Весь город в розово-белом дыму сирени. Никогда не видел прежде не кусты, а деревья сирени. Город полонен сиренью, да, пожалуй, русами, 17- и 20-летними парнями и девушками, только что окончившими гимназию. Вид у них ошалело бравый, красные фуражки, украшенные кистью и пластмассовым жуком на пружине, который постоянно вздрагивает. На синих пиджаках парней ярко-красные аппликации. У каждой школы свои. Кот с изогнутой спиной, точно перед ним незнакомая собака. Голова шипящей змеи. Козел, изготовившийся для удара. Плотина прорвалась, и город заполонен русами. Месяц вольной жизни, когда дозволяется то, что никогда не дозволялось прежде и, пожалуй, не будет разрешено впредь. К ним снисходительно добрые отношения. Все, мол, были русами. Пройдены школьные тернии. И впереди, ой, какие тернии жизни. А сейчас привал на пути. Передых для того, как начать восхождение. И русы дают волю страстям. Такое впечатление, что после того, как они закончили гимназию, там уже никого не осталось. Но впечатление-то обманчиво. Самый разгар буйства русов. Город оглашается звуками оркестров. Оркестры, как водопады, хлынули со всех холмов Осло. Это парад школьников. Они ведь тоже закончили год. У каждой школы своя парадная форма. Что-то в этой форме от того, как была одета гвардия в прошлом веке. Мундиры, бело-голубые, бело-красные, ярко-синие, кивера, эполеты, аксельбанты. Зрелище ослепительное. Оркестры играют беспрерывно. Нет, не только бравурно-маршевую музыку, но и сложную с настроением и психологией, в частности, Грига. И повсюду на пути следования школ стоят на тротуарах русы. Всесильный бес поселился в них на весь месяц. Они, пожалуй, единственные, кто свободен от восхищения. Они-то знают истинную цену всему этому грохоту и блеску. Однако то, что не трогает русов, меня, признаться, трогает. Праздник молодости слишком зримо сомкнулся с праздником природы. Недаром же эта пора совпала с цветением сирени. Он как расцветило сизо-красными и багрово-синими сполохами гору. А я иду по городу и думаю, а ведь это же город Нансена. И мир Осло, как он сложился в устоях и традициях города, был миром Нансена. Наверное, с какой-то из этих школ, вот в такие же сиреневые сумерки, он маршировал под звуки оркестра, а потом вместе с русами предавался их храброму буйству. А потом в Национальном театре, чьи большие красновато-коричневые стены не могут быть затенены и старыми дубами, он смотрел Ибсена. А в университете, его широкое с колоннами здание через дорогу от театра, он первый раз раскрыл свой план похода через Гренландию на лыжах. И где-то здесь, у главного причала, порт рядом, встал впервые храм. До сих пор стоит знаменитый корабль Нансена, и при желании отсюда можно увидеть островерхую зеленую крышу, которой он прикрыт на своей вечной стоянке.